Эпилог. Лето следующего года. В день нашей свадьбы было жарко, и я очередной раз порадовалась, что торжество мы решили провести на улице, в тени беседок и пышных деревьев. «Подожди, мне кажется, надо присесть», — сказала я Жене и, осторожно придерживая живот, опустилась на стул. «Хорошо себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросила она. «Вроде нормально». Улыбнулась я, расправляя складки на своем свободном, как сарафан, платье. «Что-то мы затянули со свадьбой. Надо было в мае делать, как предлагал Рома». «Вот-вот, а то сейчас уедешь со свадьбы прямо в роддом», — хмыкнула подруга. «Сплюнь», — сказала я. «Мне еще 3 недели можно ходить. И нам еще перевернуться надо». Я погладила живот. «Вчера сделали УЗИ. Все еще ножками вперед лежит эта вредина». «С характером у вас будет девушка», — засмеялась Женя. «Еще с каким?» — покачала я головой. «Как у вас дела?» — к нам подошел Витя с малышкой на руках. «Мы тут по маме соскучились». Женя сразу взяла дочку на руки, и та радостно залепетала. Женя и Витя, несмотря на все страхи, оказались замечательными родителями. Катюша росла не по дням, а по часам, и за прошедшие месяцы почти нагнала своих сверстников. Женя буквально на прошлой неделе вернулась на работу, пока на полставки, но в следующем году планирует выйти на полную, доверив Катюшу любящей бабушке. «Мамуля!» — ко мне, размахивая руками, как птичка, подлетела Соня. «Рома сказал, что скоро будем есть торт. Можно мне первый кусочек?» «Можно», — я обняла дочку. Сегодня в своем белом кружевном платье она выглядела как настоящая принцесса. «Первый кусочек твой». «Ура!» — закричала Соня и полетела дальше. Я тоже напрасно волновалась насчет отношений Ромы и дочки. Они, на удивление, легко и быстро нашли общий язык и подружились. Я видела, как Соня с каждым днем все больше привязывается к нему и открывается. И это очень грело мое сердце. Новости сестрички Соня тоже восприняла спокойно и теперь даже ждала ее скорейшего появления на свет. «Смотрю, твой новоиспеченный тесть в хорошем расположении духа», — заметила Женя. «Похоже, он все-таки прошел все стадии принятия». Я нашла глазами Романа. Он вполне мирно беседовал со своими родителями. «К счастью, да», — усмехнулась я. Это был трудный период. Если с мамой Романа у меня быстро получилось наладить контакт, впрочем, она и всегда относилась ко мне неплохо, то с отцом пришлось помучиться. Несколько месяцев они с Ромой боролись характерами, ссорились, не разговаривали друг с другом. Но постепенно, шаг за шагом, они начали сближение. Лёд тронулся в тот день, когда мы узнали, что ждем девочку, и сообщили об этом будущем бабушке и дедушке. Мой отец тоже присутствовал на нашей свадьбе, приехал со своей женой. И сегодня он впервые познакомился с Артуром в качестве парня Ники. Да-да, эти двое все-таки начали встречаться, и, кажется, у них все очень серьезно. Об Арсении мы все до сих пор вспоминаем с некоторым содроганием, но, к счастью, он так больше и не объявлялся, навсегда уйдя из жизни моей сестры. «Так-так, вот где наша невеста!» Шахов направлялся к нам со своей новой пассией. «Можно прикоснуться к вам?» — спросила его девушка. «На удачу, так сказать». Я с трудом сдержалась, чтобы не закатить глаза и не придушить Шахова за его длинный язык. «Можно», — выдавила я улыбку. Дело в том, что с легкой руки того же Шахова у нас по роддому пошла байка, что каждый, кто потрогает мой живот, тоже в скором времени забеременеет. Самое смешное, совпадение или нет, но девчонки действительно беременели после этого. «Только не говори, Костя, что ты снова решил обзавестись потомством». Женька не смогла не вставить ему шпильку. «Как знать, я еще полон сил и здоровья». Тот со смехом расправил плечи. Пришла очередь резать торт, чему особенно была рада Сонька. Она получила свой первый кусок и умчалась его есть. «Все хорошо?» Рома поцеловал меня в висок. «Все замечательно», — ответила я, игнорируя легкую тянущую боль внизу живота. «Скорее всего, это от усталости. Хорошо, что компания у нас собралась небольшая, только близкие, и никто долго засиживаться не будет, понимая, что я в своем положении не выдержу празднования до ночи». «Теперь букет невесты», — объявила Женя. «И подвязка, подвязка. Так, девочки незамужние направо, мальчики неженатые налево. Шахов, а ты куда?» «Мне тоже надо», — хмыкнул тот. «Ладно, черт с тобой. Так, Никитка, ты у нас женатый, в сторону, и жену свою любимую забирай», — продолжала командовать Женя. «Вы, молодой человек, женаты?» «Нет». Это был Андрей Лавров, которого мы тоже не могли не пригласить на нашу свадьбу. «Тогда тоже налево. Девочки, все готовы? Соня, тебе еще рановато, прости, дорогая. Ника, ты где бегаешь?» «Иду, иду», — Сестра заняла свое место. «Я готова». «А невеста готова?» «Готова», — я помахала свадебным букетом. «Роман Викторович, подвязка?» «Есть», — со смехом ответил Рома и показал кружевную резинку, которая должна быть торжественно снята с моей ноги, но по понятным причинам это было сделано заранее. «Итак, торжественный момент. Бросаем!» Мы с Ромой одновременно бросили через голову свои свадебные атрибуты. Еще не оборачиваясь, я услышала, как радостно взвизгнула Ника. «Боже, неужели в нашей семье скоро будет еще одна свадьба?» «А кто же поймал подвязку?» Кружевную резинку со смущенной улыбкой теребил Андрей. «Вообще-то я не особо собирался второй раз жениться», — заметил он. «Это судьба», — со смехом похлопал его по плечу Роман. «От нее не уйдешь», — поддакнула Женя. «Кристинка!» — меня обняла счастливая Ника. «Ой!» — вырвалась у меня. Я ощутила, как по ногам что-то потекло. «Что?» — одновременно с Никой среагировал Рома. Я приподняла подол платья и подавила вздох. Кажется, отошли воды. «А я же чувствовала!» — воскликнула Женя. «Сглазила, а не чувствовала!» — проворчала я и вскрикнула от уже ощутимой схватки. «Едем в наш роддом», — сказал Рома. «Она ведь еще не перевернулась!» — простонала я. «Ну почему сейчас?» «Кто на дежурстве сегодня?» — спросил у кого-то из наших Роман. «Кажется, Левковская». «И Маша должна», — вспомнила я. «Едем», — повторил Рома. «Я с вами», — сказала Женя. «Витя, пригляди за Катюшей». «Мы будем с Соней», — успокоила меня Ника. Я поцеловала дочку на прощание, пообещав, что скоро она увидит сестричку, и села в машину, которую уже откуда-то подогнал Роман. «Может понадобиться Кесарева», — сказала Женя, садясь рядом со мной на заднее сиденье. «Я буду делать его сам», — заявил Рома. «Не положено, ты теперь родственник», — подруга сжала мою руку, поддерживая меня. «Я сделаю». «Я буду все равно присутствовать», — отозвался Роман. «Давайте не будем ссориться», — попросила я, терпя очередную схватку. «Что-то они быстро участились». «Успеем», — кивнула Женя, а Рома увеличил скорость. Из машины меня сразу переложили на каталку, и Рома сам повез меня наверх. «Никогда не думала, что окажусь на своих родах в свадебном платье», — попыталась пошутить я. «Зато красивая», — хохотнула Женя. С нашим появлением в отделении начался легкий переполох. Первым делом мне сделали УЗИ, чтобы проверить положение ребенка. Увы, дочка так и осталась лежать ножками вперед. «Ну что, мать, побудешь теперь на месте своих пациенток?» — усмехнулась Женя. «Вот умеешь ты поддержать», — вздохнула я. «А то ж!» — засмеялась Женя и убежала переодеваться следом за Ромой. Зато ко мне пришла Маша, и вместе с медсестричкой помогли мне снять платье и подготовиться к операции. Надо мной вспыхнули лампы операционной, и я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. «Я рядом». Моя рука оказалась в теплой ладони Ромы, и я сжала ее в ответ. А где-то за ширмой уже приступила к операции Женя. Я лежала, не чувствуя боли, но прислушивалась ко всем звукам, что исходили с той стороны. Когда кряхтение, а потом и плач младенца прорезали тишину, я вздрогнула и почти сдавила руку Ромы. «У вас, девочка, дорогие мои!» — услышала я веселый голос Жени. «Поздравляю!» Я встретилась взглядом с Ромой. На его лице блуждала растерянная, чуть ошалевшая улыбка. А у меня самой на глаза навернулись слезы облегчения и счастья. 300, 50 сантиметров, — отрапортовал между тем неонатолог. «Восьмерка по Абгару». «Отлично», — прошептала я. «Все хорошо, помощь не нужна». Рома все еще обеспокоенно поглядывал на мою подругу. «Не волнуйтесь, папочка, все под контролем. Осталось чуть-чуть», — отозвалась Женя. «Уже зашиваю. Будет красиво, обещаю». «Не сомневаюсь», — засмеялась я сквозь слезы. «Тебе я доверяю, как себе». Спустя несколько часов я лежала в палате, отходя от анестезии. Рядом, в кувезе, сладко спала моя новорожденная дочка. Дверь тихо отворилась, и я услышала громкий шепот: «Мамочка!» «Только осторожно, маме болит шов после операции», — раздался следом голос Ромы. «Соня!» — я протянула к ней руки. Дочка, смешно завернутая в одноразовый халат, проворно забралась ко мне на кровать и прижалась ко мне. «Я съездил за ней», — сказал Рома, улыбаясь. «Соня очень хотела видеть тебя и сестричку, не хотела ложиться спать. Думаю, сегодня такой случай, что можно немного нарушить режим». Я с благодарностью улыбнулась ему в ответ. «Я очень скучала», — сказала Соня. «И я, солнышко». Я поцеловала ее в макушку. «А где сестричка?» «Вот». Рома осторожно взял малышку и поднес ее к нам. Потом положил мне ее на грудь и сел с другой стороны. «Такая маленькая!» Соня прикоснулась к ее пальчикам. «Ты тоже такая была», усмехнулась я. «А вы скоро вернетесь домой?» «Скоро, очень скоро». «И теперь мы будем жить все вместе?» «А как же?» ответил за меня Рома и погладил ее по макушке. «Все вместе, мы же семья». «Ага», улыбнулась Соня и положила голову мне на плечо. Я посмотрела на Рому, и он обнял нас с другой стороны. Если бы меня спросили, как выглядит счастье в моменте, я бы ответила, что именно так. Жизнь бывает разной, но наполняя ее именно такими мгновениями, мы наделяем ее смыслом и любовью. Такое простое, но такое большое человеческое счастье. Конец книги. Читала Ева Ларина.